продал их услуги лицу, предложившему наивысшую цену, а сам пожинал урожай, приносимый каждым доходным местом. В Сан-Франциско он контролировал демократическую партию. Необходимо назначить судей? Люди босса Бакли назначали судей. Конечно же, эти судьи становились его собственностью. Посещая обеды, я слышал, как образованные люди, далекие от политики, рассказывали о правосудии, гражданском и уголовном, купленном по сходной цене у самих же судей. И подобное упоминалось без пылу, без жару, как нечто вполне обычное. Контракты на ремонт дорог, общественное строительство и прочее находятся под контролем Бакли. Недаром его сторонники сидят в городском совете. С каждого контракта босс Бакли взыскивает проценты для себя и своих союзников. Республиканская партия в Сан-Франциско тоже имеет своего босса. Он не так гениален, как Бакли, но я склонен думать, что не отличается большей добродетельностью. Он держит под рукой меньшее число голосов. Глава 24. Рассказывает о том, как я окунулся в политику и куда более нежные чувства. Содержит рассуждения о морали американских девиц и этнологический трактат о неграх. Завершается банкетом и пишущей машинкой. Я наблюдал за отдыхающим механизмом, предварительно прочитав о принципе его действия. Дело в том, что некий именитый джентльмен, о котором почтительно отзываются журналы, написал статью, он во многом повторял ораторствование Дизраэли, о вызывающем благоговение природном чутье старейшин, то есть сильных мира сего. В статье утверждалось, что старейшинам этим можно с полной уверенностью поручить управление любыми делами, упоминалось и о той быстроте, с какой они добиваются поставленной цели. Автор называл это изложением принципов или статусом американской политики. Я немедленно отправился в салон, где вечерами собираются джентльмены, заинтересованные в закулисной политике. Непривлекательные, подчас обрюзгшие люди, все до единого спорили с таким азартом, что тяжелые золотые цепочки на их толстых животах поднимались и опускались в такт разговору. Эти джентльмены потягивали спиртное с видом людей, наделенных властью и имеющих неограниченный доступ к важным постам и барышу. Журнальный писака лишь обсасывает теорию правления, эти же люди занимались практикой. Они молотили кулаками по столу, толковали о политических нажимах, купле-продаже голосов и были совсем не похожи на деревенских говорунов, которые вершат судьбы народов. Эти сильные, похотливые мужи бились не на живот, а на смерть за распределение должностей и прекрасно разбирались в средствах для достижения поставленной цели. Я внимательно вслушивался в говор, который понимал только местами. Однако это и был глаз бизнеса, и во мне нашлось достаточно здравого смысла, чтобы воспринять хоть это и посмеяться позже за дверью. Мне стало ясно, отчего мои радушные, высокообразованные друзья из Сан-Франциско с таким горьким презрением отзывались о гражданских обязанностях вроде голосования и участия в распределении должностей. Десятки людей заявляли без обиняков, что скорее согласятся разгребать навоз, чем связываться с государственными делами или городским самоуправлением. Для начала почитайте о политике, как ее представляет себе искушенный журнальный писака. А уж потом постарайтесь проникнуться уважением к джентльменам, которые имеют дело с мрачной действительностью. Я устал брать интервью у выпускающих редакторов, которые на мои просьбы рассказать о карьере выдающихся граждан, неизменно отвечали: «Видите ли, он начинал с салуна». Хотелось бы верить, что мои информаторы попросту обращались со мной так же, как когда-то и я, грешный, с нашими глобтроттерами в Индии. Однако редакторы клялись,